Ха, конечно, кто лучше меня это сделает? Ха, хорошо, пусть будет так, действительно, Санчес его умением предвидеть опасность окажется неоценимым подспорьем всему отряду Бера. А его вид способен подавить волю к сопротивлению, особенно когда он закован в броню и кажется еще шире и мощнее. Оставшиеся 1.5 суток пролетели быстро, на пристани кипела работа, загружались запасы еды, стрелы, вода. Тиландер распорядился погрузить много камней, чтобы продолжать обстрел ими, когда закончатся бомбы с горючей смесью. В утро отплытия пришлось часть лучников перебросить на акулу, загруженный варяг глубоко сидел в воде. Каа, получив от меня команду, начал выводить акулу в море, следом тронулся варяг. Все население пляжа высыпало на берег, провожая нас. Впервые за все время в поход уходили столь значительные силы. В плаже оставались лишь 20 воинов, чтобы держать границы на замке. «Акула, как слышишь, прием!» Затрещала рация. Варяг шел за нами в 50 метров, при желании можно и так докричаться. «Слышу хорошо, прием!» «Сэр, у обоих кораблей глубокая осадка, предлагаю изменить первоначальный маршрут и идти вдоль побережья, чтобы успеть уйти от непогоды. Если шторм застанет нас в море, мы сильно рискуем с таким перегрузом». «Хорошо, идите вперед, мы за вами», конец связи, отложил в сторону рацию, потирая виски. «Пару дней пути добавится из-за удлинения маршрута, но лучше не рисковать, Средиземное море полно сюрпризов, шторм налетает неожиданно. У нас 30 сантиметров борта над водой, у варяга, возможно, и того меньше, на нем воинов человек 100 и груз». Варяг вышел вперед и сменил курс, держась береговой линии. На акуле пространство куда меньше, а с учетом воинов Бера люди сбились словно кильки в банке. Особенно тяжело приходилось Алалихеп, не привыкшей часами сидеть неподвижно. После обеда, устав смотреть на мучения девушки, вызвал по рации Тиландера и велел пристать к берегу, чтобы размять ноги. Высадки на берег обрадовались все, дал людям час, чтобы могли немного размяться. Переведя 5 воинов на акулу, вместе с Алалихеп и Санчи пересели на варяг, на котором имелись 2 микроскопические каюты. Воинов из каюты погнал на палубу, предоставив каюту жене. Санчи остался у двери, чтобы никто не мог войти внутрь. Тиландер сам стоял у штурвала, несильный попутный ветер гнал корабли вперед, второе судно шло в кильватере в 100 метрах. Нужно бы проработать морские сигналы, раз мы морская держава, нарушил молчание американец, да только я вот их уже и не помню. Так сделаем свои, попроще. Кто нам мешает создавать историю Земли с нуля? Я сплюнул за борт. Мы и так здесь столько изменили, что развитие человечества пойдет по другому пути. Что вы имеете в виду, сэр? Американец передал штурвал и присел рядом со мной. На нашей с тобой земле никто не мешал миграции кроманьонцев на северо-запад, где преимущественно обитали неандертальцы. Основав пляж прямо на пути переселяющихся кроманьонцев, мы не дали беспрепятственно пройти в Европу и Азию уже 1000 людей. Если я прав, спустя 1000 лет в этом временном пространстве будут существовать неандертальцы. И, может, это окажет свое влияние на формирование человеческих рас. Как думаете, что изменится? Тиландер погладил бородку. Глядя на него, не смог удержаться, чтобы не пустить шпильку. точно не будет США в том виде, в каком были в наше время. Но американец не смутился, кивнул, соглашаясь со мной. Конечно, мы же знаем о существовании американского континента. Не мы, так наши дети его заселят, и, возможно, получат государство, где не будет разделения на белых и цветных. Да, ты абсолютно прав. И вот еще что, Герман. Мы слишком через многое прошли, чтобы ты обращался ко мне, сэр. Давай оставим некоторые привычки из прошлой жизни в том времени, откуда мы пришли. Зови меня Макс или Макса, если тебе привычнее. Хорошо, Макс, Макса, с некоторой запинкой отозвался Тиландер. Вот и отлично, Герман. Мне было 28, когда я попал сюда. Сейчас мне идет 37-й год, точнее исполнится 37 уже скоро. Тебе 35, а Уильяму 32, если не ошибаюсь. Да, сэр, то есть Макса. У нас есть 20-25 лет, чтобы построить жизнеспособную цивилизацию и оставить ее в наследство детям. Это если нас не убьют, не произойдет несчастного случая, и мы не подхватим неизлечимой заразы. Поэтому хочу сказать кое-что сейчас, у меня две девочки, у тебя и Лайтфута есть сыновья. Породнимся, если вы оба не против. Из наших детей сформируется привилегированный класс. Планета такая большая, что нашим потомкам хватит места для многих государств на тысячи лет рождений. Для меня честь породниться с тобой, Макс, думаю, Уильям тоже обрадуется, Тиландер глянул на барометр, погода будет хорошая, если продержится постоянный ветер, то компенсируем удлинение пути. Хорошо, я в каюту к жене, зови, если возникнет необходимость. Спустился Кала Лихеп, которая спала несмотря на духоту в каюте. К дельте Нила мы вышли на 5-е утро плавания. Ветер благоприятствовал, и плавание практически все время проходило под парусами. Первоначальный план высадки на западной оконечности Андона пришлось поменять. По новому плану, Акула с диверсионной группой поднимется вверх по реке и высадит десант в тылу врага на восточной стороне города. Все остальное оставалось без изменений, дождавшись ночи, диверсанты двинутся к заставе с южной стороны города. Вырезав стражу, минуя ямы с нечистотами и хозяйственные постройки, дойдут до дворца, где притаится до начала штурма. Проблемой оставался сигнал, по которому должен начаться обстрел города с моря и штурм дворца Зикура. После долгого размышления поручил Беру начать штурм после того, как они услышат крики людей в связи с начавшимся обстрелом. Попросил, как только дворец будет в руках моих людей, показать белую материю из верхнего окна. Дворец просматривался хорошо со всех направлений и возвышался над городом. Санчи и Алалихеп переселена, Акулу. Откуда на, Варик, вернулись 5 лучников в Гау. У Бера хватает своих лучников, привыкших ходить бесшумно. Опасения вызывал Санчи, но неандерталец на охоте преображался, становясь бесшумным. Санчи, береги Алоли. Ха, не беспокойся, неандерталец оскалился и гулко ударил себя по бронированной груди. Акула, на веслах двинулась по диагонали, чтобы, поднявшись вверх, пристать к западному берегу Нила, на котором располагался Ондон. Пройдет несколько часов, пока они пересекут реку и дойдут до берега. Потом ждать ночи, прежде чем двинуться к городу. Я тяжело вздохнул, это будут самые длинные сутки в моей жизни. Глава 29. Момент истины. За эти несколько часов плавания, когда акула взяла курс на противоположный берег реки Ямби, Бирам впервые за все время овладел страх. Не страх, что его могут убить или ранить, а страх, что он не сможет выполнить задание человека, ради которого умер бы не задумываясь. Ему с самого начала не сильно понравилась идея Алали Хеп, в своих бойцах он уверен, но сможет ли избалованная дочь вождя преодолеть все трудности пути? С того дня, как Макса перевел в его отряд Мунира из народа Аманахиз, Бер выуживал у него сведения, справедливо полагая, что любая мелочь может оказаться полезной. Наличие Санчи в отряде его обрадовало, тем более что Алали Хеп становилась проблемой неандертальца. Сколько воинов бывает с задней стороны, где находятся ямы с нечистотами? Уже в который раз переспрашивал он Мунира, устроившись с ним на носу корабля. 4, иногда видел там и больше, бывший Аманахис не мог дать больше информации, и это злило Бера. Ты сможешь ночью пройти мимо ям? Бер ждал ответа, упади кто-нибудь в яму, и шум насторожит противника. Ночью звуки слышны отчетливо и далеко. Смогу, наверное, неуверенно произнес Мунир, вызывая у Бера дикое желание сбросить его в воду. Поняв, что от этого проводника пользы немного, Бер прислонился к борту и задремал. Когда от тебя ничего не зависит, лучше спать и экономить силы. Каа получил подробные указания от Макса Сайгеры, в какое именно место доставить диверсионный отряд. Со слов Максаса, плыть им 3 часа, а он никогда не ошибался. Так зачем говорить с этим бестолковым смуглым парнем, похожим на женщин его племени? Если бы не Макса, Бер никогда не взял бы этого парня в свой отряд. Нет в нем горящего взора и желания грызть глотку врагу, а спецназовцы Бера именно такие. Он почувствовал, что судно останавливается, и пружинисто вскочил на ноги. Его ребята частью отдыхали, другие зорко смотрели на поросший кустами берег. Каа, маневрируя, подвел акулу к берегу так близко, что днище зашуршало, коснувшись дна реки. Высаживаемся, подавая пример, Бер первым спрыгнул, глубина ему по пояс. Двоих воинов, спрыгнувших за ним, послал в разведку, чтобы осмотрели окрестности. Санчи осторожно спустил Алали Хеп, которую Бер перенес на берег, не дав ей замочить ноги. Сам неандерталец перемахнул в своей броне в воду и ушел в илистое дно почти по колено. С усилием освободив ноги, Санчи прошлепал к берегу, пугая обитателей реки. Недовольно скривившись, Бер удержался от замечания любимчику Макса, неандерталец, поймав его взгляд, кивнул и абсолютно бесшумно прошелся по берегу реки, всматриваясь в сторону города невидимого с такого расстояния. Когда воины выгрузились, Каа, выполняя указания Макса, отправился в место рандеву, акуле предстояло принять участие в обстреле города. Варяг дожидался второго судна, укрывшись в одной из проток. «Двинемся, когда начнет темнеть, пока можете поесть и отдохнуть, костры не разжигать», подавая пример, Бер первым вытащил свой паек из рюкзачка, протянув часть Алали Хеп. До заката оставалось 2 часа, и Бер снова немного вздремнул. В сторону города они отправились, едва солнце коснулось горизонта. Огонек костра стражников, охранявших участок стены с воротами, опоясывавший город, заметили издалека. Отряд стал идти медленнее, соблюдая осторожность. К радости Бера, Санчи не слышно совсем. Когда до костра оставалось примерно 500 метров, Бер послал вперед 6 своих головорезов, чтобы бесшумно расправились со стражей. Потянулось томительное ожидание, пока, наконец, факел от костра не сделал кругового движения.